«И что ты узнал?» — крикнул сверху Николай. «Что стреляю паршиво, а рублюсь неплохо». «А в характеристике посмотреть, что мешало?» «А, блин, сорян, чел, ты же не видишь». «Вот именно. В капсуле-то я их вижу, а тут нет. Надо было соотнести цифры с пониманием того, что я действительно умею». «Но это даже по эквипу понять можно было, а? Ладно, закончил хоть?» «Мне бы еще мобов. Последнее осталось проверить». «Соседний овраг. Это же песочница». Без труда поднявшись по пологому склону, Игорь прошел с десяток метров и обнаружил второй такой же, с теми же троллями. «Не подведи. Зачем-то попросил он дар, хотя до этого момента никогда с ним не разговаривал. С легким скрежетом, как и в первый раз, магия отозвалась в нижней части живота. В следующий миг в руках боярина зажегся пульсар. Простенький, но вполне, по его мнению, достаточный, чтобы выжечь все население оврага. «Чего? В пограничье так можно?» — донеслось из-за спины. «Оружие, доспехи и магия? Круто! Я тоже хочу! Ингви, а какой у тебя класс? Ты читал?» «Воин». Пульсар мягко спланировал в центр скопления разноцветных плюшевых игрушек и растекся по земле живым огнем. Волна тепла ударила Игоря в лицо. «У воинов нет доступа к заклинаниям, ты чё? Максимум спецатаки!» «А у меня выходит. Есть. И кто бы знал почему?» «Может, артефакт? Там обычно ограниченное количество зарядов». «Оберт, у меня есть магия. Это не артефакт. Я ее чувствую. Знаю заклинания, которые не относятся ни к одной из школ, про которые я читал. Умею их применять. И не трачу на это ману». Глаза у здоровяка расширились до размера чайных плошек. «Как так?» — только и спросил он. «Сдашь меня?» «Чел, ну ты чё? Хотел бы, уже бы вызов отправил». «Я ж без интерфейса. Может, уже и отправил, а я и не вижу». «Да иди ты нахрен! Нужен ты сдавать тебя! Ингви, Игорь, расскажи! Ты призрак?» Соседов всерьез потряхивало от любопытства. Он даже против собственных рекомендаций обратился к спутнику не по игровому имени. «Ты о чем?» Игоря такая реакция насторожила. «Ну, байки ходят, что бывает. Да нет, чушь все это». Сказал А, говори Б. «Че? А, понял. Слушай, но только не ржи, ок? По форумам, короче, ходит байка, что некоторым людям удается уйти в виртуал навсегда. Вообще, прикинь, оборвать связь с телом и стать призраком. Оцифровать сознание и навсегда поселиться в сети. Такое возможно?» «Да кто ж скажет? Но бывает, что появляются сообщения о таких, как ты. Призраки, они уже не связаны игровым кодом. Могут делать, что хотят вообще. Типа воин, который магичит без маны и все такое». «А призраки эти знают, что они стали призраками? Потому что я без понятия. Да и с телом, как ты видел, у меня вполне осталась связь». «Точняк. Хотя... может, это начало разрыва? Чел! Игорь, научи, как ты это сделал?» Сперва путешественник хотел разуверить своего спутника во внезапно возникшей версии, а потом... отличное же объяснение. И не надо ничего про параллели с переносами говорить. Пусть верит во что хочет, пока это мне на пользу. «Оберт, я же правда не знаю, что происходит, понимаешь? Может, ты и прав, конечно, но толку мне с того? Я не вижу интерфейса». «Да нафиг призракам интерфейс! Я тебе говорю, точняк ты оцифровываешься! Просто сам еще не понял, круть! Вообще круть!» «Да в чем круть-то?» «Бессмертие, чел, ты че? Это же реальное бессмертие! Тушка твоя! Ну, тут, конечно, есть варианты!» Запал Николая на этой фразе стремительно иссяк, и он погрустнел. Но потом вновь оживился. «Скорее всего, начальная стадия просто. Да». «Ты тоже хочешь оцифроваться?» «Да. А кто бы не хотел? Конечно. Все бы за это отдал». «Может быть, если мы покопаемся в моей истории...» С нарочито задумчивым видом протянул боярин. «Сможем восстановить ход событий и попробовать его воссоздать?» «Да!» — здоровяк, казалось, готов обнять своего спутника. «Я, короче, за. Давай в реал». «Давай тут еще побродим». Игорь решил на полную катушку использовать внезапно возникшую лояльность соседа. «Для меня это все... будто я первый раз вижу, понимаешь? И еще, знаешь?» «Что?» Оберт стал похож на неофита, который с жадностью ловит каждое слово пророка. «Я не вижу отличия от реальности. В смысле, это уровень графики такой хороший». «Не, ну средняя ветвь все-таки. Че ты хотел? Хотя... А рекламу видишь?» «Где? Интерфейс же?» «Да не, местную игровую. Вон, у межевого столба баннер». Антошин посмотрел в указанном направлении, но кроме сужающегося кверху куска камня ничего не увидел. «Нет. А что там?» «Да просто вывеска о наборе в нубскую гильдию». Николай радостно подпрыгнул. «Ты точно призрак!»